Несмотря на то, что Артюхин был в гражданской одежде, он остановил машину, не доезжая квартала до архитектурного института Иофана. «Я недолго», — предупредил водителя и, взяв пустую объемистую папку, приготовленную для документов, вышел на тротуар. Пункт плана по проверке людей, так или иначе связанных с Иофаном, Артюхин выполнял с неохотой. Несмотря на опасения начальства, он не верил, что в кругу архитектора окажется человек, который, воспользовавшись информацией, сможет как-то помешать предстоящему уничтожению храма. Для этого Иофану надо было бы с кем-то поделиться новостью. Внимательно изучив его дело, а затем и познакомившись с архитектором лично, Артюхин в это не верил. Человек, обласканный властью и предупрежденный о необходимости молчать, не станет поступать безрассудно. И не просто человек, а убежденный коммунист. Но существовало обстоятельство, которое требовало исключить возможность малейшей ошибки или просчета. Этим обстоятельством был помощник начальника особой инспекции Свищенко, сотрудник, который работал под началом Артюхина, но перед самой реорганизацией, перешедший из тогдашнего 6-го отделения секретного отдела СУУ в экономическое управление ОГПУ. Не сговариваясь, Артюхин и Свищенко прониклись друг к другу стойкой антипатией. Переход недавнего коллеги в другое управление с большими полномочиями в сочетании с его мстительным характером мог изрядно подпортить жизнь Артюхину. Основания для таких предположений были. Едва оказавшись в новой должности, паук Свищенко тут же начал плести свою паутину. У Артюхина был надежный козырь в игре против ретивого сотрудника, но он не хотел идти на обострение без крайней необходимости. Открыв тяжелую входную дверь, Артюхин стал подниматься по пристенной части лестницы, поэтому не заметил, как из-за угла стремительно появилась девушка, неся в охапке скрученные в трубке ватманские листы. Трубок было много. Во время движения они мельтешили перед глазами, загораживая девушке обзор, и она даже не поняла, как со всего хода врезалась в поднимавшегося по лестнице человека. Одна из трубок угодила Артюхину острым оттопыренным листом в лицо и уверенно прочертила на щеке красную полосу. Девушка выронила все, что было в руках, трубки посыпались на лестницу. Оба на какое-то мгновение замерли. Прямо на Артюхина смотрели огромные глаза, в зрачках которых он успел разглядеть собственное отражение в ничтожно крохотном масштабе. Дыхание девушки обжигало близостью. Ватманские листы, подпрыгивая по ступеням, устремились вниз, к площадке. Кто-то из проходящих по лестнице на ходу подобрал несколько трубок, соображая, кому бы их отдать. Увидев в начале лестничного марша девушку и мужчину, застывших друг против друга, участливо поднес находку онемевшей паре. За первым доброхотом потянулись остальные. Девушка, кивая в знак благодарности, собирала потерю, заново обрастая трубками. Только когда ее лицо начало постепенно скрываться за ними, чекист сообразил произнести: «Извините». «Ничего, сама виновата», — беспечно откликнулась девушка, но, увидев царапину на щеке Артюхина, забеспокоилась. «Кажется, я вас поранила». «Ерунда». Он машинально провел ладонью по щеке, посмотрел на руку, увидел следы крови. «Вы платок приложите на время. Есть с собой платок?» «Платок? Конечно». Артюхин полез в карман, но обнаружил, что платка у него нет. «Я в этой одежде, то есть в этих брюках, редко хожу. Возьмите мой». Девушка перехватила собранную ношу в одну руку, освободившаяся достала платок и протянула его Артюхину. «Надо обработать. Идемте со мной. Только сначала соберем стенгазеты». Она кивнула на ватманские трубки, скатившиеся вниз, и стала спускаться за ними на площадку. Перескакивая через ступени, Артюхин кинулся следом, прибежал первым, торопясь подобрал оставшиеся листы. Разлетелись, как бусы, Он растерянно пожал плечами, почувствовав давно забытое смущение. «Я не ношу бусы», — она улыбнулась каким-то своим мыслям. «Идемте». Пока они поднимались по лестнице, Артюхин пытался заговорить, но девушка здоровалась почти с каждым, кто попадался навстречу, и он решил, что в такой ситуации лучше помолчать. Зато Артюхин узнал, что девушку зовут Верой. Они свернули в коридор. Артюхин, к своей радости, увидев, что тот был длинным и пустым, уже хотел произнести заранее приготовленную фразу. Но Вера неожиданно остановилась у самой крайней двери, на которой висела табличка «Директор архитектурного института Б.М. Иофан. Приемная». Его спутница по-хозяйски вошла в открытую дверь, положила трубки на кожаный диван, энергично выпрямилась, решительно произнесла: «Кладите их сюда и садитесь к столу». Достав из шкафа коробку, полную разных медикаментов, Вера подошла к Артюхину и стала выкладывать перед ним лекарства. Артюхин, все это время не сводивший с девушки взгляда, опомнился только когда услышал обращенные к нему слова: «Сейчас немного пощиплет». «Не надо», — он удержал ее руку с ватой, смоченную йодом. «Следы останутся, а начальство чего доброго подумает, надебоширил». «Как хотите», — пожала плечами Вера, укладывая все обратно. «Если не жалко, намочите платок. Я его потом постираю и принесу. Полейте из графина над цветком. Только приносить ничего не надо, просто выбросьте». Сообща, они намочили платок. Артюхин снова пристроил его к щеке. «Вы здесь работаете?» — спросил он, оглядывая приемную. «Здесь. У нас тут легко заблудиться. Дорогу найдете?» «Я слышал, вас зовут Верой». «Извините, но мне нужно готовиться к заседанию», — не отвечая на вопрос, сухо произнесла девушка и стала разбирать бумаги на столе. «Платок я все-таки принесу». Встреча с Верой выбила Артюхина из колеи. Необходимо было успокоиться, и он поспешил на улицу. Стоя с папиросой на ступеньках перед входом в институт, Артюхин старался не думать о том, что Вера оказалась секретарем Иофана. Против этого факта протестовало все его существо. Он выкурил подряд две папиросы, аккуратно спрятал платок в карман и, уже абсолютно успокоившись, отправился на встречу, о которой договорился еще накануне по телефону. Начальник отдела кадров архитектурного института Трегубов ждал Артюхина с раннего утра. Тот факт, что ожидался приход не штатного куратора, а неизвестного ранее сотрудника ОГПУ, и что полученное задание не походило на обычный контроль, вызвал в организме начальника непривычные симптомы: с потерей ладони и мелко начала дергаться правая щека. Убаюканный, спокойный и безбедной жизнью, оплывший, скрыть рыхлость уже не мог купленный на размер больше костюм, Трегубов долго размышлял: вставить в требуемый список водителя Ивлеева, который однажды отказался подвезти его после работы домой, хотя ехал в ту же сторону, или нет. В конце концов решил, что не стоит. Человек придет незнакомый, мало ли, успеется. Странно, но дрожь прошла сразу же, как только кадровик принял такое решение. Чтобы не ударить в грязь лицом перед высоким гостем, Трегубов лично проконтролировал уборку кабинета. В канун прихода приказал почистить графин, налить туда свежую воду и тщательно стереть пыль со всех возможных мест. Когда уборщица ушла, он, на всякий случай закрыв двери на замок, лично и аккуратно протер бюст товарища Сталина, разложил на столе свежие газеты с пометками, сделанными красным и синим карандашами, а на подоконник пристроил два тома из сочинений Ленина и Сталина, быстро ощетинив их многочисленными закладками, вставленными наугад. На тумбочку Трегубов поставил тарелку и вазу, накрыл их принесенными из дома кружевными салфетками. На тарелке салфетка скрывала бутерброды с колбасой и сыром, а вымытые и насухо протертые фрукты покоились под салфеткой на вазе. За время ожидания начальнику пришлось дважды менять содержимое домашнего термоса. Но старания не пропали даром. Когда в кабинет вошел Артюхин, Трегубов уже вернулся из буфета, где залил в термос новый, только что заваренный чай. Чекист решительно отказался перекусить с дорожки. Когда Трегубов вручил ему результат своей работы, список из 6 фамилий с коротенькими пояснениями, положил на угол стола отобранные для гостя личные дела, а теперь зорко наблюдал за ним, стараясь предвосхитить его желание. Непонятно было, почему товарищ чекист так долго читал короткий список. Чего там читать-то? И не торопился начинать разговор. Трегубов не мог видеть, как замер Артюхин, дойдя до последней фамилии в списке. Под цифрой 6 значилось «Покроева Вера Георгиевна», секретарь директора, сирота из крестьянской семьи, незамужняя. Родной дед является священником. «Почему эти?» — прервал затянувшуюся паузу высокий гость. «Полторацкая, Аляутдинова и Жухова — уборщицы», — охотно пояснил Трегубов. «Я постоянно меняю им участки, чтобы не успели привыкнуть, а то результативность снижается. Человек, сами понимаете, слаб. Так вот, каждый из них бывает в кабинете. Значит, может иметь какие-то разговоры с директором, что-то слышать. Это трое. Четвертый — Персиков, водитель. Я его для удобства галочкой пометил. Вольно или невольно, а в курсе всех дел товарища директора. Туда съездить, что-то привезти, передать. Словом, сам Бог велел. И жена его брата, год назад была осуждена за растрату в продуктовой палатке на Якиманке. Затем, боюсь ошибиться, Юшманов, завхоз. Товарищ директор с макетами лично предпочитает работать. Так этот Юшманов ему материалы домой подвозит. А когда человек в дом вхож, сами знаете, здравствуйте, проходите и все прочее. Настораживает тот факт, что этот Юшманов начальника нашей охраны Егора Кузьмича Бибика называют Бобиком, а Бибик, между прочим, коммунист, и в данной связи непонятный Бобик вместо законного Бибика наводит на мысль, что... То есть, как это? — тихо спросил Артюхин, глядя в глаза собеседника. — Простите, — решил уточнить Трегубов. — Я спрашиваю, как это коммунист может быть, между прочим? Пояснили вопрос с противоположного конца стола. «Нет-нет, что вы!» — вспотел хозяин кабинета. «Я имел в виду, что Юшманов называл...» «У вас какое было задание?» — еще тише спросил Артюхин. «Простите?» — продолжал потеть Трегубов. «Я спрашиваю, какое задание вам давалось? Напомните». «Изобличить?» Оставить, выявить, нет-нет, виноват, подобрать личные дела сотрудников института, имеющих контакты с товарищем Иофаном. Предположим. Ну и? Так вот же! Обрадованно воскликнул начальник, вскакивая и передвигая с угла на середину отобранные им папки. А список у вас. Но тут еще девушка какая-то. Правильно. 6-я. Покроева, Вера Георгиевна, секретарь. Всего же 6 по списку. Я считать умею. Я спрашиваю, что у вас на нее? Как? — опешил Трегубов. Я пометил, там, дай бог памяти, имеет священника, в смысле деда. А это потенциальный враг, дурманящий наше пролетарск без выводов, — прервал рассуждение Трегубова строгий сотрудник. Почему я должен вам верить? Простите. Трегубова заклинило от непроходящего страха. Я задал вопрос. Но ведь я же с трудом выпихнул из себя наружу Трегубов. Год рождения. Выстрелом прозвучал голос чекиста. Слова застряли в горле политически подкованного начальника. Что же вы молчите? Удивился сотрудник. Забыли, когда на свет появились? Трегубов продолжал молчать. Говорить не имело смысла, даже если бы он и нашел в себе силы что-то произнести. Тогда скажу я. «В 1896 году», — отчетливо проговорил гость. «А осенью 1922 года, по рекомендации райкома комсомола, вы поступили в высшую партийную школу в Петрограде. Вспомнили? С государственным обеспечением на время учебы и предоставлением после окончания жилой площади по месту назначения. Не могли же вы забыть, что при поступлении рассматривались кандидатуры не старше 26 лет, поэтому вам пришлось сбросить себе для полной гарантии 2 года и сделать новую метрику. С годом рождения 1898-м. Замечательно было придумано. Только что же вы с этим числом намудрили? Оставили прежней дату рождения. Не високосный это был год, и 29 февраля в нем никак не могло быть. Я ничего не перепутал? К сожалению, я не могу вам верить, — развел руками гость. Но в его глазах никакого намека на сожаление Трегубов почему-то не заметил. Лучше я поверю настоящему коммунисту. Правильно? Какому коммунисту? Сил выговорить фразу до конца у кадровика не хватило, от которого мы узнали, что вы давно и безуспешно ищете расположение этой самой Покроевой. Получается, что поручение центрального аппарата ОГПУ вы использовали для сведения личных счетов, добиваясь взаимности. Нет, это какая-то взаимность. Обрел дар речи Трегубов вместе с громкостью. То есть ошибка. Я никогда не добивался, не домогался, в том смысле, что и мысли у меня не было, клянусь. Разрешить я сделаю как нужно. Мне ничего не нужно, строго прервал Артюхин начальника. Но если вы хотите переделать работу, к выполнению которой отнеслись легкомысленно... Да-да, именно переделать, именно легкомысленно. Чекист озабоченно наморщил лоб в тяжелом раздумье. «Попробую убедить начальство». «Но что тогда делать с этим?» Он положил список и, прижав его одним пальцем к столу, поелозил им по сукну туда-сюда. «Я не могу взять личные дела, если они не соответствуют списку». «Позвольте», — молитвенно сложил руки Трегубов по собачьи, показывая глазами на результат легкомысленно проделанной работы. «Я переосмыслю, доработаю и представлю новый. Это же еще не документ, товарищ...» «Пока товарищ», — застывшим лицом произнес гость. «А вот как дальше, от вас зависит. Ясно, Трегубов?» «Извините», — после секундного замешательства начальник подался вперед вместе со стулом, зашептал с придыханием. «Больше не повторится. Так вот, это не документ, а просто черновик, набросок, результат размышлений». «Хорошо. Если вы настаиваете, я готов пойти навстречу, но больше 2 суток дать не могу». «Есть!» — Трегубов вытянулся вместе со стулом по стойке смирно. Артюхин скомкал список. Он не успел достать из кармана зажигалку, как хозяин кабинета, вскочив, уже придвигал к нему пепельницу. Вера увидела Ледневского из окна и тревожно оглянулась на часы. Нет, она не опоздала, просто он пришел раньше. Лихорадочно принялась распихивать все предметы по своим местам, освобождая стол. Несколько бумаг упало на пол, и ветер, тут же влетевший из открытого окна, легко разметал их по всей приемной. Вера бегала за шевелящимися листочками и смеялась. Именно в этот момент дверь робко приоткрылась, и в приемную заглянула Елена Григорьевна, женщина, которой хронически не везло на встречу с начальством. Так или иначе, а за регулярную невозможность вовремя увидеть директора, она втайне давно уже винила его секретаря. Конечно, пыталась это всячески скрывать, но Вера чувствовала прорывающееся порой несправедливое к себе отношение. «Верочка, а...» — начала Елена Григорьевна, но, увидев смеющегося секретаря, собирающего по кабинету бумаги, осеклась от неожиданности. «Что-нибудь случилось?» «Ничего», — Вера остановилась. «Но если вы к директору, то его опять нет». «Я так и поняла». Елена Григорьевна в очередной раз попыталась поджать и без того поджатые губы, но, убедившись, что в своем желании она достигла уже максимального результата, компенсировала неудачную попытку, громко хлопнув дверью. Наконец, на столе и в приемной был наведен порядок, и Вера достала из ящика зеркальце. Поправив прическу, она схватила ключ. Из дверей института Вера выскочила совсем не так, как полагалось секретарю директора. Встретившись взглядом с Ледневским, который ходил по скверу, она вскинула руку вверх и побежала через дорогу ему навстречу. «Хорошо, что вы пришли», — выпалила, подбегая, то есть «здравствуйте». «Здравствуйте», — откликнулся Ледневский. «Что-то случилось?» «Вас хотят видеть. Это очень важно». «Мы пойдем сейчас?» «Если можно». «Тогда идемте». Из окна лестничного пролета Артюхин видел, как Вера и неизвестный стали удаляться от здания и скоро скрылись из вида. Чекисту оставалось в сердцах хлопнуть пустой папкой по подоконнику. Дослушав рассказ Ледневского, Турутин побежал к воротам склада, закрыл их на засов, вернулся в конторку, плотно притворил дверь и только потом закричал: «Вы с ума сошли, поручик! Вы просто спятили! Что значит «не получится»? Мы что, в зоопарк собрались? Планетарий? Вы хоть знаете, сколько это стоило? Я не пробуду здесь ни одной лишней минуты. У меня закончился лимит. Я не могу больше видеть людей с лицами понятых». Он замолчал, некоторое время смотрел на Ледневского, стоявшего с непроницаемым лицом, и вдруг, плюнув себе под ноги, сел на пол, обхватив голову руками. Сбоку, заикаясь от прерывающегося контакта, пыталась чем-то обрадовать тарелка радиотранслятора. Ледневский достал папиросы, закурил. «Что вы на пол-то сели, ей-богу?» «Отстаньте», — отмахнулся штабс-капитан. «Хочу, чтобы вы знали, я ничего не смогу сделать один». «Что?» — вскинул голову Турутин. «Что вы собираетесь делать? Мы Россию не сберегли, а вы хотите сберечь несколько икон, книжки да подсвечники? Для кого, можно узнать?» «Мы не на уроке богословия, штабс-капитан. Мне что, лекцию вам прочесть?» «Очнитесь, о чем вы?» Трутин вскочил с пола, заметался по маленькой конторке. «Мы царя предали, отечество профукали, а теперь, стало быть, за Веру грянем громко? Давайте уточним, за которую из двух? За ту, что здесь, в России, разрешают проповедовать Сергию Старгородскому, или за ту, которая проповедуется в Константинополе на Вселенском престоле патриарха Фотия? Только учтите, что именно туда, а не в Россию, вошли западноевропейские и парижские епархии русских эмигрантов». «Наверное, вы правы, и спорить с вами у меня не получится». «Но Господь не простит». «А царя он простил? Его семью, детей невинных, прислугу, духовенство, которое вырезали, пьяных матросов, стрелявших в беременных женщин, страну, кровью захлебнувшуюся? Перестаньте». Он сник, как будто внезапно устал или вдруг понял бессмысленность спора. «Владимир Константинович», — после недолгого молчания проговорил Ледневский, «если вы не договоритесь с урками, это сильно осложнит задачу». «Вы хоть себе ответили, зачем это делаете?» — обреченно вздохнул Турутин. «Наверное, в жизни каждого человека наступает момент, когда надо оправдывать свое существование на земле. Будем считать, у меня он наступил».